Третьим воспоминанием оказалась беседа Фурсова и покойного Бургундского. Человек Игнатьева вел себя вызывающе, но барон прощал ему эту дерзость и покорно выслушивал инструкции. Из разговора четко выходила связь Фурсова с призывателем, а также участие моего пленника в действиях, дискредитирующих меня в глазах власти. Лесопилка, нападение на подворье монастыря. Плюс ко всему в их общении не единожды проскользнуло признание в том, что предыдущие зодчие были убиты при помощи призывателя. Теоретически этого могло бы хватить. Да, при желании, если Фурсов найдет хорошего адвоката, то время тот сумеет потянуть. Однако это могло сработать при единичном проступке барона. А я просмотрел их уже 3. Оставалось еще столько же. Одним оказалось воспоминание о беседе с Игнатьевым, и это могло бы быть хорошим подспорьем в будущем. Но граф осознанно говорил обтекаемо, без конкретики. Да, он определенно направлял барона на совершение преступления, но в суде это особого веса не возымеет. Пятым слепком стало общение Керна и Фурсова, где они обсуждали возможные варианты, как избавиться от меня, и оба наговорили достаточно для обвинений в государственной измене. В разговоре, правда, проскользнуло упоминание о моей возможной вине в гибели сыновей барона. Однако, когда я дам этому ход, из моей головы доказательства убийства не вытащит даже Архонт. А если и сумеет каким-то чудом, то мне будет чем отбиваться в суде. Намерения младших Фурсовых были очевидны, и мои действия легко подходили под закон о родовых войнах. И, наконец, шестой слепок, удачный. Здесь барон не только прямо говорил о своих планах устранить зодчего. Он даже называл мою фамилию. Человек, с которым разговаривал мой пленник, был мне незнаком. Скучающего вида седовласый мужчина низкого роста вяло возражал, однако Фурсов жарко уверял в необходимости такого поступка. Он вещал о слабости его императорского величества, о несправедливости решений последнего, об ошибках во время войны и безудержном воровстве и глупости императора. Седовласый явно не знал, куда ему деться во время столь опасных речей, однако Фурсов этого будто и не замечал. «Я вывалился в реальный мир», — смахнул со лба выступивший пот из-за погружения в чужую сущность. «Вы удовлетворены?» – спросил Керн. «Здесь ведь не все, верно?» – не ответил я. «Я не нашел ничего связанного с Игнатьевым». «Как ничего?» – слабо удивился психомант. «Ведь я вытащил из его памяти личную встречу с графом. Специально для вас, чтобы вы не обвинили меня в попытке утаить что-нибудь. Встреча бесполезна. Все в общих чертах. Трактовать можно как угодно», — с досадой проговорил я. «Я сделал, что мог». Керн тяжело сел, затем встал передо мной, пошатываясь. Фурсов что-то замычал, приходя в себя. «Уверяю, этого достаточно для того, чтобы посадить его благородие до конца дней, или же отправиться на эшафот, поверьте моему опыту. Соглашусь с вами, Степан Родионович. Я боялся худшего результата. Приятно было с вами поработать, а мне с вами нет», — не отвел взгляда Керн. Фурсов медленно приходил в себя, и когда взор барона принял осмысленное выражение, я показал ему слитки и сказал, с трудом сдерживаясь от злости: «Того, что я увидел, достаточно, чтобы отвести вас в изнанку и избавить мир от вашего влияния. Но я дал слово, и свое слово привык держать. Завтра до конца дня я жду от вас бумаги. Если не получаю их, то послезавтра слепки отправятся по адресу». Фурсов смотрел на меня с ненавистью. «Также не советую вам бежать к Игнатьеву. На его месте я бы отправил вас на тот свет, чтобы откреститься от любых связей с вами из-за вашего непомерно длинного языка. Надеюсь, вы это понимаете?» Барон тяжело дышал и молчал. «Что ж, всего хорошего, господа. Надеюсь, я вас больше не увижу», — откланялся я и двинулся прочь, оставив среди березок изможденного психоманта и привязанного барона. «Думаю, они смогут помочь друг другу». Я не мог ни минуты лишней провести рядом с Фурсовым, потому что за себя не ручался. Глава 12. «Хозяин, вероятно, вас заинтересует, что к вам направляется Паулина Князева и, судя по замеру температуры кожных покровов и сокращения сердечной мышцы, она чрезвычайно взволнована. Или же у женщины приступ тахикардии? ХМ. Как жаль, что поблизости нет врача. Когда она умрет, вы направите ее тело в трансмутатор, верно?» Я открыл глаза, скосил их на грустную рожицу Черномора. Во рту было сухо, словно день до этого мне пришлось уничтожать местные алкогольные запасы. Денек и ночка вышли тяжелыми, конечно. А вообще, надо попить. Ведь как пришел, то забросил трофеи с убитых в чулан и рухнул спать. Еле допер эту связку. Хоть нашлось во что завернуть. Пусть и выглядел странно зодчий, идущий из леса с замотанным в плащ звенящим свертком, а всяко лучше, чем если бы со связкой оружия в руках. Кстати, в снаряжении людей Фурсова ничего необычного не нашлось. Третий-четвертый уровень эха у двух мечей, принадлежавших мастерам. Да, весьма интересный клинок был у длинноволосого Листратова, который я забрал себе, однако без восторга. Ну и еще нашелся ворох довольно любопытных оберегов, не пригодившихся покойникам в драке. Если сложить их с теми, что сгорели в бою, на защите одаренные бойцы не экономили, что им не помогло, в итоге. Зато поможет моим гвардейцам, когда они, наконец-то, приступят к своим непосредственным обязанностям. Если это когда-нибудь случится. Так, а что я тут вообще делаю? Почему не сплю, когда так хочется? Нет ли в этом противоречия с общепринятой моралью, хозяин? Спросила меня сияющая сиреневым цветом рожица. Превращать тела близких вам людей в топливо для строительства? Точно, Князева. Угомонись, попросил я его, и Черномор покорно испарился. За окном уже стемнело. Сколько я спал? Пару часов всего, организм возмущался выпавшим на его доли нагрузкам. В дверь нетерпеливо застучали. Я проморгался, поднялся с кровати и потопал в прихожую. На крыльце, под светом фонарей, топталась Павлина. Сегодня она была в ярко-красной курточке и черных обтягивающих лосинах. «Миша!» — воскликнула она, когда я открыл дверь. «О, Миша! Что за откровенный вид! Я не вовремя!» Хозяйка логова скользнула ко мне, оказавшись в объятиях, и изменившимся голосом протянула. «Хотя нет, Миша, Мишка, Мишунок, кажется, наоборот. Кажется, мое появление здесь весьма кстати». Она толкнула меня в грудь и закрыла за собой дверь. Через некоторое время я снова поднялся с кровати и на этот раз все-таки дошел до кухни, где долго и жадно пил воду, глядя на ночную томашевку. Сегодня было много света. Витязь врубил все прожекторы и поднял гарнизон на уши. Вон, даже патрули пустил по кругу. Двое солдат опасно приблизились к моей вотчине, проверяя склон оврага и шаря по нему фонарями. «У тебя мило, Миша, Мишутка», — промурлыкала Паулина за спиной. «И уютно, не похоже на типичные постройки зодчих». Я пожал плечами, не отрывая взгляда от выползшей на небо луны. «Ты ведь чего-то хотела?» — спросил, не оборачиваясь. «Да», — замялась Князева, а затем воскликнула. «Ну да, да, Миша, совсем ты мне голову заморочил». Она оказалась передо мной в моей рубашке, накинутой на плечи и не застегнутой. Хорошая фигура у главы местного сопротивления. Посмотреть приятно. Что случилось, Миша? Снегов ночью доставил к сестрам святой варвары полумертвого американца, а ведь я тебе говорила, что твой Дегряс с людьми Фурсова собирался на какое-то дело. Посмотрела она мне в глаза. Угу, говорила, что сбил ли. Миша, он тебя продал с потрохами, какая разница, что с этим беглецом из диких краев? Красивые глаза Паулины округлились от изумления. И все же, крепко ему досталось, какие прогнозы. Я не узнавала, скрестила девушка руки на груди и отвернулась. Узнавала. Хозяйка логова закатила глаза. Почему я тебе все рассказываю, а ты мне нет? Ладно, будет жить твой америкашка, но лечить будут долго. Монахи не сохранили ему жизнь, но приходить в себя ему придется в другом месте. Завтра днем машина придет, повезут его в больницу, в Малориту. «Хорошо», — кивнул я. «Так, чего бы пожевать-то? Во мне, кроме хлеба, жареного с солью, да лука, целый день ничего не было. Так ты знаешь, какое дело у них было?» Не унималась Павлина. «Оно было с тобой связано?» Я сделал неопределенный жест. «Михаил, почему ты такой неразговорчивый?» Наигранно возмутилась девушка. «У тебя кухня сейчас работает? Сколько там на часах работает? Не отвлекайся. Что происходит? Миша, сегодня мне сообщили, что Керн покинул Приборова так поспешно, будто за ним боги изнанки гнались. Фурсов же только недавно объявился, заперся у себя в особняке, и вид у барона такой был, что краши в гроб кладут. Он вызвал к себе нотариуса аж из Санкт-Петербурга, кричал на него, чтобы тот явился уже утром. Я уверена, что эти поступки как-то связаны с тобой. Это хорошо, сказал я. Что именно хорошо с тем, что с тобой связано? Не поняла Павлина. Нет, хорошо, что он вызвал нотариуса. У меня были опасения, что Фурсов придет сюда убиваться. Как, видимо, и у господина Снегова, судя по усиленной охране. Да, Витязь развил бурную деятельность, согласилась девушка. Не вспомню такого. Даже по тревоге не так серьезно все было. Так ты расскажешь, что произошло? Пока нет. Ты такой скрытный, усмехнулась Князева. Подошла к холодильнику, открыла его. Впервые вижу столь девственную чистоту. Тут вообще когда-нибудь еда появлялась? Некогда заниматься такими вещами. Дому меньше недели. Я бы сказала, что жениться тебе надо, Миша, но ты ведь это поймешь неправильно и предложишь мне руку и сердце, а они мне без надобности. Я не удержался от улыбки, но Паулина ее не увидела. Она изучала кухню. Хочешь, могу предложить кому-то из моих девочек убираться здесь и готовить тебе, в знак наших с тобой деловых отношений. Они с радостью тебе помогут. С радостью, удивился я. Миша, Мишка, Мишуника, ты национальный герой Тамашевки. Ты отвадил гарнизон от нашего туалета. О, она заметила мое изумленное выражение лица. Ты не знала, ха-ха. Солдатня по любому поводу к нам ходила. У нас же все, как у людей сделано. А теперь ты им соорудил такой подарок, с душевыми кабинами. Да, я кивнул. Так ты теперь и для них герой, и для нас. Ты не представляешь, как непросто убирать за таким количеством мужиков. Так что любая из моих девочек охотно окажет тебе такую услугу. О, у меня же Сашенька есть. Она работала на кухне в Малорите. Готовит, пальчик откусишь сам себе. Хочешь, пришлю именно ее? Спасибо, не надо. Предпочитаю кушать у тебя. Вот и славно, Мишка, Мишич, Мишунок. Очень славно. Я женщина неревнивая, но мне нужно, чтобы ты был в состоянии удовлетворить мои потребности. А зная Сашеньку, Сашенька не выдержит твоего великолепия, сорвется, и у тебя на меня не хватит сил. Это ведь очень неправильно, господин Зодчий. На меня сил должно хватать всегда. Слышишь меня? Учту. Что это? Ахнула вдруг Паулина. Кофейный аппарат. Вопрос не требовал ответа. Все очевидно. Да, такой у меня тоже был. Нормального кофе не было. Пил растворимый, а аппарат, пожалуйста. И это все сделал конструкт, с недоверием проговорила девушка. Вот все-все, и его тоже, и холодильник, и лампочки в потолке. Так просто, ты направил силу конструкта, и он все сам собрал из ничего. Да, чудеса, конечно, Миша, Мишка, Мишенька. Просто чудеса. Лучшая работа на свете. Живот заурчал. Пойдем, поедим. Говорить о тайнах конструкта мне совсем не хотелось. Со стороны, конечно, все выглядит просто, но каждая схема есть результат долгого и кропотливого труда. Некоторые из них создаются поколениями. Ведь чтобы простую дверь межкомнатную сделать, в чертеже для конструкта недостаточно просто размеры задать и необходимый материал. Нужно продумать абсолютно все детали, вплоть до каждой пружинки в замке. Причем выбрать между дороговизной расхода реагена на тот или иной сплав и необходимым качеством для правильного функционирования. И ведь речь идет только про межкомнатную дверь. Все надо прописать, проверить, обкатать и встроить в сотни, тысячи других деталей, чтобы создать, наконец-то, схему. А потом, конечно, да, просто записываешь в конструкт, и он все сам делает. Ты сильно проголодался? Паулина присела на краешек стола, приняв соблазнительную позу. А я вдруг подумал, что окна в пол с видом на лес – это прекрасно, но нас ведь снизу видно может быть. Да, далеко, но все же. Стекла в этой модели были самые простые, без отражающего покрытия. Как волк, улыбнулся я. Составишь мне компанию, ты, Мишка, мертвую уговоришь. Идем. Когда я вышел из своего домика, в сопровождении Паулины, то не успел пройти и 10 шагов, как из темноты возник Снегов. В полном боевом облачении и все равно бесшумный. Ваше благородие, найдется минута, пророкотал он. Конечно, ваша доблесть, дело государственной важности, сказал Витязь и выразительно посмотрел на Паулину, и та, закатив глаза, прошла мимо него. Снегов не пошевелился, даже головы не повернул, чтобы проводить красотку взглядом, хотя хозяйка логова постаралась сделать походку максимально эффектной. Мои люди докладывают, что Фурсов и Психомант вернулись к себе, сказал начальник гарнизона, едва Князева оказалась на почтительном расстоянии. Я рад, что вы оставили их в живых. Это несет большие риски, но сохраняет вашу честь. Однако в ближайшие дни я прошу вас быть максимально осторожным. Также настаиваю на выделении ресурсов для возведения оборонительных сооружений. С вашего позволения, я прошу установить автоматические турели Чурила. Он отцепил с пояса инфопланшет и показал карту местности. Здесь, здесь, здесь и здесь, ткнул пальцем Снегов. Две прямо на холме, а еще по одной к северу, за Комаровкой и за подворьем Святой Варвары. Я вызывал Черномора, и печальный Искин без слов перенес координаты к себе. Вот и началась война, тяжело вздохнула сиреневая рожица. Я так и знал, Не могло так долго продолжаться это славное существование. Мне будет не хватать вас всех. КХМ, глянул я на Черномора, и тот моментально испарился. После того, что произошло, я бы подготовился к прямой агрессии против вас, господин Зодчий, тихо сказал Витязь, не так истолковав мой возглас. Они не оставят этого просто так. На их месте я бы ударил первым и в ближайшее время. Сколько времени займет возведение турели? Если ставить их без боеприпасов, то быстро, прикинул я. Боеприпасы есть, ваше благородие. Странное дело, боеприпасы есть, а турели нет. Снегов никак не прокомментировал мою иронию. Ну да, он ведь здесь даже без техники сидит, а я на больную мозоль наступаю. Снабженцы в армии — это совершенно особенный вид войск, и договориться с ними сложно. Хорошо, Станислав Сергеевич, я постараюсь что-нибудь придумать, но завтра. Хотелось бы сегодня, не успокоился Витязь. Исходя из зоны распространения конструкта, мы уже завтра, ваша доблесть. По моим данным, господин Фурсов сейчас озабочен другими вещами и совсем не собирает армию. Дружина барона Фурсова насчитывает 70 человек. В обороне мы уничтожим их без труда. Я переживаю за вмешательство графа Игнатьева. Размер войск его сиятельства превышает наш гарнизон в 4 раза. Указанные мною точки прекрасно перекрывают их возможности использовать технику. В разрезе сложного ландшафта это даст нам преимущество. Ваша доблесть, я заглянул Витязю в глаза. Не сочтите за неуважение, однако вы всерьез думаете, что граф атакует имперский гарнизон. С техникой, вы ведь понимаете, что это смертный приговор для него, и бежать Игнатьеву после такого поступка будет некуда. Именно поэтому я и прошу срочно укрепить оборону. Граф Игнатьев может привести войска в качестве мести. Ему ведь нечего терять. Вы вскрыли его связь с призывателем. Полагаю, именно для этих целей вам потребовалось столько времени, верно? У вас есть доказательства их участия. Он нахмурился. У вас же есть доказательства его участия? Я только сейчас понял. Витязь хочет, чтобы сюда ломанулись вездеходы Игнатьева, чтобы застучали чурилы, кроша наступающих. Чтобы он вместе со своими бойцами смог почувствовать ярость схватки и нести волю императора, убивая тех, кто пошел против его величества. Игнатьев не придет, он не самоубийца, покачал головой я, разваливая мечты здоровяка. Но две турели я поставлю, у Комаровки и у Подворья, на холме нет, у меня другие планы. Хорошо, ваше благородие, этого хватит, на первое время. Я было повернулся, но Витязь не успокоился. Простите, господин Зодчий, шагнул он ко мне и чуть замялся. Вы добыли доказательства, но почему вы отпустили свидетелей? Мы могли продержать их до того момента, как прибудет полиция и имперские дознаватели. Что, если они теперь скроются от правосудия? Полагаю, вы хотели проявить благородство и дать им попрощаться с близкими, но не слишком ли вы рисковали? Вот сейчас его наивное лицо ему очень шло. Прямо подходило как нельзя кстати. Нет, ваша доблесть, у меня другие планы. Растерялся Снегов. Всего хорошего. Я кивнул ему на прощание и нагнал Павлину. По дороге в трактир заскочил в конструкт. Несколько секунд боролся с жадностью, а потом слегка модифицировал схему имперских чурил, чтобы снизить расход реагена. На функциональность не повлияет, просто выглядеть будет не так эффектно. А затем отправил турели на постройку. Хуже и правда не будет, а на мои планы не повлияет. Напоследок посмотрел, сколько осталось до экспансионного узла. Завтра уже будет готов. Отлично. Ну теперь можно и покушать. Чего хотел здоровяк? Промурлыкала Павлина, когда мы уселись за один из столов. Рядом с нами тут же появилась официантка. Ты задаешь очень много вопросов, заметил я. Заказал мясо по-французски с овощным салатом и облепиховый морс. Потом не удержался и попросил пару пирожков с капустой. А ты попробуй давать на какие-нибудь из них ответы, улыбнулась она. Ты будто секретный агент себя ведешь. Это возбуждает, конечно, но и бесит не меньше. Проклятие. Тьма грядет. Тьма. Заорали позади, отмеченные ею повсюду. Ты тоже отмечена. Я обернулся. Пьяный Олег и иконописец вскочил из-за стола, отмахиваясь от одной из официанток. Прочь, демонопоклонница. Прочь, он уже прокрался в тебя. Блондинка растерянно оглянулась, увидела Павлину и одними губами попросила о помощи. Князева плавно встала из-за стола и двинулась к хулигану. «Все мы отправимся во тьму, потому что слышим голос ее», — гласил Олег. «Все слышим, но слышать не значит слушать. Закройте души для зла, не слушайте их шепот, не слушайте». Паулина оказалась рядом с Олегом, взяла его за руку, что-то тихо приговаривая. И накописец сначала вроде затих, а потом грубо вырвался. «Ты тоже во тьме, вы все во тьме». Он увидел меня и ахнул. «Ты». Я увидел, что девушка с моими пирожками на подносе вышла из кухни, а затем испуганно нырнула обратно. «Тьфу ты!» Желудок возмущенно заныл. «Я, Олег, я», — сказал, поднимаясь. Иконописец грохнулся на колени. Спаси нас всех, отведи голоса, прогони их, они боятся тебя». Наконец-то вмешались охранники, сгробастав пьяного. «Алежа, ну ведь говорили тебе, хочешь выпить, пей дома», — пробурчал один из них. Напившийся пророк не сопротивлялся, глядя на меня, из глаз его текли слезы. «Спаси нас, спаси». Паулина смотрела на меня с изумлением. «Да чего там говорить?» Я сам бы посмотрел на себя с изумлением. «Он дурной, Мишка, Мишенька, Мишеня», — задумчиво проговорила Князева. «Не бери в голову. Сейчас в голову я готов брать только еду», — отшутился я. Но когда откусила от теплого пирожка с капустой, то вдруг подумала о недавней истории с сестрой Марией. Кажется, с Олегом нужно будет пообщаться еще раз, потому что, думается мне, не такой уж он и дурной, каким его здесь считают. Глава 13. Хозяин. На территории появился Александр Михайлович Фурсов и мужчина, идентифицированный как Лапушкин Никита Семенович, нотариус компании «Карибдзе и сыновья», зарегистрирована в коллегии адвокатов города Санкт-Петербурга и оказывает, появился передо мной Черномор. «Остановись, ладно», — прервал его я. «Они только вдвоем?» «Да, хозяин. Двигаются на лошадях. И хочу напомнить о вашем запросе на составление списка белых целей для автоматизированной системы обороны. Через 5 минут Александр Михайлович и Никита Семенович окажутся в зоне поражения. Добавить их в белый список, или же ваша религиозная сущность, общепринятая в этой местности, сама позже разберется, где свои, а где чужие». «Так, вроде бы, принято говорить», — почти улыбнулся я. «Добавь обоих в белый список на сегодня. Как покинут территорию, сразу вычеркивай». «Сделано, хозяин. Как жаль, что я не могу сам определять степень опасности того или иного посетителя ваших земель. О, как бы это упростило жизнь и мне, и вам. Но мое несовершенство в принятии решений, очевидно, я понимаю ваше недоверие. Однако, быть может, вы позволите попробовать? Я знаю парочку фильмов, которые начинались приблизительно с такого же желания у искусственного интеллекта», — хмыкнул я. «Вы не могли бы назвать эти фильмы?» — заинтересовался Черномор. «Нет, если вы запамятовали, то в моих базах данных существует упоминание о следующих картинах фантастического направления: «Уничтожитель человечества», «Апокалипсис 2121», «Небесная сеть Сары». «Хм», — посветлела рожица Искина. «Кажется, я определяю общую направленность всех сюжетов и полагаю, опасения человеческие насчет подобных ограничений в адрес искусственного интеллекта выглядят вполне разумными. Как же я сразу этого не понял? Простите, хозяин, есть информация по Дегрязу. Барон Уильям Дегряз помещен в частную лечебницу Игоря Страуба», — отчитался Черномор. «В лучшую палату, как вы и просили. Счета также будут перенаправлены вам. Состояние пациента стабильное». Я остановился на дороге, поглядев на север. Солдаты сопровождения застыли вместе со мной. Снегов настоял на защите, и сейчас меня охраняло 2 мастера, старательно двигающиеся чуть в отдалении, но собранные и готовые к действию в любой момент. Земельник и водник. Ребята вроде бы крепкие, обвешанные усилителями и вооруженные до зубов. Подобный конвой меня напрягал, но Витязь был убедителен в своей тревоге, так что, ради успокоения начальника гарнизона, я согласился. Тем более, сейчас у меня ничего тайного не планировалось. Так что пусть ходит, пока не мешают. Как-то даже и солидно получается. Плюс не лезут, когда прошу подождать снаружи. Вон, в церковь, куда я ходил навещать паренька, пострадавшего от скверны, солдаты не пошли, подчинившись моей команде. Значит, какая-то свобода у меня еще осталась. Кстати, насчет юноши. Иконы справились с задачей. Все сталкеры уже пришли в себя и вернулись в деревню, а вот Игнат до сих пор пребывал под надзором святого отца. Парень уже пришел в себя и даже чем-то помогал по хозяйству в церкви. Когда я пришел, он тихонько мыл пол там, где прежде были койки для сталкеров, и, заметив меня, весь сжался испуганно и стал мыть чуточку быстрее. Я сделал вид, что пришел посмотреть на иконы. Некоторое время изучал старые работы над алтарем, одновременно прощупывая скверну в мальчишке. Парню и его близким повезло. Эти иконы свершили настоящее чудо. Люди обращались к скверне и с меньшим воздействием изнанки, а мальчик уже на ноги встал. Я посмотрел на часы. Фурсов будет здесь минут через 20. Мне нужно подготовиться. Барона и его нотариуса доставили в Томашевку люди Снегова. Фурсов был бледен, но держался, а вот его человек откровенно нервничал. Не понимал, зачем его вообще сюда притащили. Солдаты сопроводили моих гостей прямиком к трактиру Князевой, где их поджидал я, в компании молчаливых телохранителей. «Добрый вечер, господа», — произнес я с холодной улыбкой. «Рад видеть вас на своих землях. Прошу, проходите. Это же просто грязный кабак, шлюховский притон», — вытолкнул из себя Фурсов с максимальным омерзением. «Нет нужды марать свою честь об него. Просто возьмите бумаги. Они уже подписаны. Я избавил вас от потери времени. Вы победили. Я проиграл. Фурсовы держат свое слово». При этих словах Лапушкин торопливо достал из дорожной сумки папку, протянул мне. «Насколько я знаю, такие документы должны быть подписаны при свидетелях», — заметил я. «Плюс ко всему, мне хотелось бы показать договор своему юристу, и он ждет наверху. Более приличного места я, увы, найти не могу». Лапушкин испуганно посмотрел на Фурсова, а тот стиснул челюсти так крепко, что мне послышался скрежет зубов. У барона под пиджаком в кобуре был пистолет, еще один был прикреплен к щиколотке, как в фильмах. «Ох, не совершайте ошибки, Александр Михайлович». «Хорошо», — процедил Фурсов. «Хорошо, пройдемте». Паулина, с которой я заранее договорился об участии, ждала в своем кабинете, и сегодня она была истинной деловой леди в хорошем брючном костюме, собранными в строгий пучок волосами и дорогими очками. «Добрый вечер, господа. Наконец-то могу лицезреть вас лично, Александр Михайлович», — поприветствовала она моих дорогих гостей. «И это ваш юрист», — надменно произнес Фурсов. Покосился на вошедших в кабинет мастеров охраны. «Князева, лицензированный юрист, ваше благородие», — Паулина поправила очки. «Слабую женщину многие норовят обмануть, приходится учиться. Позвольте бумаги, они так и будут стоять здесь», — с раздражением спросил Фурсов, имея в виду моих телохранителей. Левой рукой он снова коснулся пиджака, с той стороны, где была кобура. Я подобрался. Вариант, где спятивший от горя отец пытается уничтожить обидчика ценой собственной жизни, мной рассматривался как возможный, пусть и маловероятный. Барон не страдает самопожертвованием и сделает все, чтобы выжить. Однако люди никогда не теряют способности удивлять. В дверь постучали, и Лапушкин, белый от ужаса, чуть не подпрыгнул. «Разрешите?» На пороге появился Снегов в парадном мундире, но совершенно без наград, несмотря на то, что Витязь, по моим данным, мог быть ими увешан как рождественская елка. Выглядел Станислав Сергеевич максимально сурово, пусть и сначала воспротивился моей просьбе поучаствовать в сделке. «Что за представление вы устраиваете?» – поморщился Фурсов. «Просто возьмите бумаги и разойдемся. Кто вы такой?» «Витязь его императорского величества Станислав Сергеевич Снегов к вашим услугам», — отрапортовал начальник гарнизона. «Дарственные такого рода должны быть оформлены в присутствии свидетелей», — задумчиво заметила Павлина, читающая бумаги. «И только потом завизированы нотариусом», — она со скепсисом посмотрела на усердно потеющего Лапушкина. «И», — фыркнул барон, — «почему здесь такая толпа? Витязь его императорского величества будет гарантом того, что сделка проходила без давления», — улыбнулся я Фурсову. Тот скрипнул зубами, ноздри раздувались от едва сдерживаемого гнева, однако ему хватило ума проглотить едкие комментарии. «Да, это стандартная практика, ваше благородие. Для исключения случаев, когда решение может быть оспорено одной из сторон в будущем», — промурлыкала Павлина. «Поверьте, очень много мошенничества распространено в системе дарения. Мы ни в коем случае не подозреваем вас, но деловая этика требует особенного внимания. Впрочем, мы можем немедленно завершить нашу сделку и разойтись каждый по своим делам, ваше благородие», — развел я руками. «Я невероятно ценю вашу щедрость, господин Фурсов, однако если вы не хотите делать этот дар, то вас никто не неволит. Вы можете уйти в любой момент, ведь только дары с чистым сердцем приносят своему новому владельцу радость». Лапушкин с такой надеждой повернулся к хозяину, что стало ясно. Нотариус вообще не понимает, где оказался и почему. Однако барон не пошевелился, лишь глаза сузились. «Что, Александр Михайлович, вы рассчитывали закрывать сделку так, чтобы потом иметь возможность ее оспорить, скрыться на некоторое время, подкопить силы, узнать, где мои гарантии в виде слепков, выкрасть их, а то и организовать мое убийство, после чего вернуться и забрать все назад через суды. Мол, суньте в руки щенку зодчему бумажки, а тот и растеряется, не проверит, не выйдет. Я максимально вежливо улыбнулся, перехватив взгляд Фурсова. К сожалению, эти бумаги составлены с рядом погрешностей и неточностей, заявила Паулина, закончив чтение. Демонстративно открыла ящик стола, ну и подписаны с ошибкой. Здесь должна быть подпись и расшифровка, а не наоборот. По счастью, у меня имеются уже подготовленные формуляры, и мы можем работать с ними. Я должен ознакомиться с документами, пискнул Лапушкин. Фурсов бросил полный ненависти взгляд на девушку. Конечно, Паулина протянула бумаги нотариусу. Тот принялся их изучать, заметно расслабившись. Ну да, сейчас он в своей среде. Фурсов снова повернулся на моих охранников. Оба следили за ним неотрывно. Ох, не лезь, барон, не лезь, не порти мне игру. Оружие его я вывел из строя, но все равно внимательно наблюдал за мерзавцем. Мне не нужны приключения. Все должно пройти тихо, мирно и по плану. Дворянин, наконец-то, понял, что у него нет ни единого шанса пустить в ход оружие. Умелец Витязь и два мастера, плюс я, выстоявший против его людей, которые были подготовлены значительно лучше барона. И Фурсов обмяк, из него будто стержень вытащили, а когда Лапушкин принялся объяснять начальнику нюансы нового договора, то барон просто кивал с отсутствующим видом. Потом поставил свою подпись, где ему указали. Я подписал бумаги и передал Витязю. Тот отметился под документом с максимально важным видом. «Благодарю вас за вашу щедрость», — сказал я на прощание Фурсову. «Не забудьте, вы должны покинуть мои земли уже к рассвету». Уничтоженный морально барон, пошатываясь, вышел из кабинета. За ним поспешил Лапушкин. «Я все сделал правильно, ваше благородие», — поинтересовался Витязь, едва стихли шаги уходящих. «Да, ваша доблесть, я премного благодарен за это. Вы всегда можете на меня положиться», — он кивнул, щелкнул каблуками и вышел. Я сделал жест, и охрана последовала за ним. Мы с Паулиной остались вдвоем. «Поздравляю, Миша, Мишенька, Мишек», — расплылась она в улыбке. «Ты становишься завидным женихом. Спасибо за помощь. О, спасибо за возможность утереть нос этому подонку. Ты не представляешь, что он там вытворял. Этот Фурсов, Мишенька, настоящее чудовище. Мне кажется, он еще легко отделался, но прижал ты его крепко. Я все ждала, когда он сорвется. Что у тебя на него есть? Просто я очень харизматичный», уклонился я от ответа. «Верю, Миша, верю». Она сняла очки, распустила волосы. «Я сама жертва твоей харизмы. И все же, тебе не кажется, что отпускать его вот так опасно? Он ненавидит тебя, и он вернется. Держать живых врагов – это неправильно, Миша. Кстати, об этом», – задумчиво произнес я. «Твои пташки работают только на прием, или, может быть, еще на передачу. Зависит от того, что нужно передать», – подобралась девушка. «Мне кажется, Игнатьеву бы не помешало узнать о случившейся сделке», – со значением сказал я. На лице Паулины Князевой появилась понимающая улыбка. Автомобиль с пробитыми колесами почти свалился в канаву, сбив столбик ограждения. Свет фар уткнулся в деревья, вырвав из тьмы стволы сосен. Водителя расстреляли сразу, через стекло, за пару секунд до остановки машины. Охранник вывалился с переднего сиденья, успел ударить огненным росчерком в направлении стрелявших, но был погашен магом с воздушным аспектом, упал на колени, задыхаясь, а затем получил пулю милосердия в голову. В течение нескольких секунд барон Фурсов остался один. Дверь его машины выломали, вытащили владельца на дорогу. На шоссе появилось несколько внедорожников, перегородивших трассу. Граф Игнатьев вышел из своего автомобиля и, подняв воротник плаща повыше, подошел к коленопреклоненному пленнику, сопровождаемый слугой с зонтиком. Моросил дождь, пахло сыростью. «Сашенька, какого черта?» – мягко спросил граф. Фурсов сжался, но ничего не ответил. Глаза на хозяина он не поднимал. «Сашенька, ты оглох». От удара помощника голова барона мотнулась в сторону. Второй удар Игнатьев остановил жестом. Мускулистый умелец покорно отступил. «Сашенька, ответь, пожалуйста», — елейным тоном сказал граф. «Иначе я попрошу удлинить твой язычок при помощи моей машинки. Ты знаешь, мои мальчишки и не такое умеют. Я ничего не мог сделать». Он снял слепки, выдохнул барон. «У меня не было выбора». Игнатьев закашлялся в недоумении. «Сашенька, Ты нанял Керна, чтобы сделать слепки с него по своим детишкам. Ты ничего не попутал. Простите, ваше сиятельство, глухо проговорил Фурсов. Я не справился. Ты не просто не справился. Не родился еще человечек, который так смог бы облажаться. Ты отдал мои земли. Они были дарованы моему роду его императорским величеством. Вскинулся Фурсов. Игнатьев огрел его по лицу тростью. Барон всхлипнул, выплюнул выбитые зубы. Не забывай, с кем говоришь, Сашенька, напомнил граф. Неважно, кто тебе их подарил. Важно, что они были мои. Почему ты не пришел ко мне, а побежал подписывать бумажки? Мы бы что-нибудь придумали вместе. И почему ты, мерзавец, отдал ему все? Да ты даже конюшни на него переписал, а там половина была моя. Как фыуфнули? Прошамкал Фурсов и получил еще один удар. Ты должен отвечать, а не задавать мне вопросики, дурень. Откуда у него слепки? Кто на него работал, что на слепках? Там есть что-то про меня, Нифнаю, Нидолфна. Это Керн. Керн вделал. Бафина фунул его эфифнанку. Калинька, найди мне Керна, не глядя попросил помощника Игнатьев. А что твой план? Твой америкашка тоже не сработало, он меня предал, фашифиитель ФФО. За изуродованной машиной несколько человек скатывали ленту с шипами, пробившими колеса фурсовского автомобиля. Вдали показались огни тягача, и внедорожники разъехались, пропуская тяжелую технику. Ты очень разочаровал меня, Саша, покачал головой граф. Я ничего не мог вделать. Он фивдиу впивал первым. Фитифлуфит ему. Фона конфутукта фрафла очень фильно. Господи, я не понимаю тебя, Саша. Поморщился Игнатьев. Выплюни, скажи нормально. Барон сплюнул кровь. Он фливком много фнает для юнфа. Он не тот факово фибя выдает. Игнатьев закатил глаза и сделал короткий жест. Помощник умелец одним движением рассек горло Фурсову. Барон, захлебываясь, повалился на бок, пытаясь заткнуть дыру. Граф с брезгливостью отступил в сторону. Тягач подъехал к мертвой машине. Подцепил ее. В салон уже забросили трупы людей Фурсова. Последним запихали самого барона. «Двигай!» — крикнули в ночи, и тяжелый грузовик потащил автомобиль прочь. Игнатьев проводил его взглядом, а потом двинулся к себе в машину. Помощник с зонтом сопровождал его тенью. «Что делаем с Баженовым, ваше сиятельство?» — вкратчиво поинтересовался Николай Новиков, правая рука графа. Он шел рядом, под дождем, сунув ладони в карманы плаща и будто не замечая падающих с неба капель. «Подними, пожалуйста, все, что на него есть. Непростой мальчишка нам достался, но на любую дырочку найдется своя затыченька». Граф сел в машину, посмотрел на помощника. «Придется заняться им самому». Глава 14. «Для моей цели в реалиях этого мира можно было бы обойтись и распределителями. Так, как сделано в Приборово, на моих новых землях, но оставалась загвоздка. Для постройки таких зданий необходимо возведение дополнительных усилителей маяков, а их надо закупать отдельно. Стоят они дорого, требуют работы сторонних техномонтов определенной специализации и должны быть установлены в тех местах, куда планируется растягивание зоны покрытия. Не мой вариант, слишком затратно, и никто не позволит мне сооружать дорогостоящие усилители на чужой земле. Но, хвала конструкту, экспансионный узел работает иначе. А еще он у меня есть. Я слез с квадроцикла, подошел к поднимающейся ввысь вышке нового здания, только-только достроившегося. Мои молчаливые охранники внимательно изучали окрестный лес, оба в полной боевой готовности и тоже на квадроциклах. Модель я подобрал как раз под мои условия, чтобы мотаться по лесу и по бездорожью. Маленькая, мощная и самая надежная из доступных. Уралмашевский хорек 2М. Я купил сразу 5 штук, и их доставили по Скоробогатовской дороге буквально в день заказа со склада в Кабрине. Одну машинку забрал себе, 4 отдал в гарнизон, чем несказанно осчастливил Снегова. Правда, у нас все еще оставался вопрос с топливом. Ближайшая доступная заправка находилась на территории Скоробогатова, и каждая поездка туда по платной трассе поднимала цену бензина вдвое. В гарнизоне запас был, так как снабжение выделяло им топливо по регламенту, несмотря на то, что у защитников конструкта не было техники. Впрочем, проблему с заправкой сейчас тоже решим. Я погрузился в настройки экспансионного узла, проверяя возможные конфигурации и свободные ресурсы для покрытия. Мощности для задуманного переноса хватало, и это еще на первом ранге. Правда, на максимуме возможностей жрать экспансионник будет как не в себя, но пока выработка энергии в моем поселке справляется с подобными нагрузками. Правда, есть вероятность скоро почувствовать дефицит, если я оставлю источники в том же виде, в каком они у меня сейчас, но об этом позже. Сначала Томашевке нужна дорога жизни, государственная трасса, ведущая в большой мир транспортных артерий, короткий путь напередок, без раздражающих крюков через земли жадного соседа, с доступом к сетевой заправке у Малориты от Импирогаз. И ведь не настолько большое расстояние. 3 километра убитых ухабов по моей территории и 6 такой же полосы препятствий по землям соседа. Дальше уже начинается приличный асфальт, поддерживаемый властями. И сейчас мне предстояло прорубить окно в большой мир, буквально вырезав из своей зоны кусок покрытия конструкта и направив полученное на дорогу, через чужие владения. В моем мире подобные выкрутасы могли привести к войне, официально одобренной правительством. Здесь же Василий Петрович Володин, нетитулованный дворянин, входящий в зону интересов графа Игнатьева, помешать мне не сможет. Сейчас на моей стороне закон, вернее, даже 2. Один – о взаимодействии зон конструктов, и второй – о поддержке государственных объектов за пределами частных владений. На последнем курсе Академии я особенно внимательно изучал правовую сторону зодчества. При помощи экспансионного узла я протянул зону действия своего конструкта на эти самые 9 километров. Потратил несколько часов на то, чтобы узкая полоса синего цвета покрывала дорогу и по 3 метра влево и вправо от нее, на тот случай, если придется расширять трассу в будущем. А ее ведь придется расширять, и в этом случае, если Володин решит оспорить мои действия, придется повозиться. Вот только это будет потом, сейчас же мощности узла как раз хватило на то, чтобы довести влияние конструкта до выезда на нормальное шоссе. Спасибо большому болоту, с которого я методично, при помощи узла, пластами снимал зоны покрытия и перенаправлял их вдоль дороги. Когда закончил, уже стемнело. «Едем», — скомандовал я охранником, прыгнул в седло своего хорька и завел могучую машину. Рокот двигателей посреди ночного леса был абсолютно чужд. Из-под колес полетели клочья мокрой грязи, и квадроциклы понеслись в сторону Томашевки. Уже внутри конструкта я, сдерживая нетерпение, вызвал строительное меню и перенесся к узлу. На миг задумался, куда спешу, неужели не подождет до завтра, но маленький ребенок внутри требовал сделать все именно сейчас, ведь по-любому не усну, если сейчас не приступлю к работе, ворочаться буду, размышляя, так что почему бы не потратить время с пользой, ну и, разумеется, с удовольствием. Я пролетел над разбитой колеей до самого перекрестка, где начиналась нормальная дорога, увидел пару поваленных деревьев по пути, отметил для себя, нужно будет завести команду крепких мужиков, следить за трассой и чистить своевременно от таких вот погодных шалостей. Ладно, приступим. Для начала мне достаточно будет простенькой асфальтовой дороги по одной полосе в каждую сторону. На большее может не хватить реагена. Трассу тянуть я начал с места примыкания к шоссе на Малориту. Разбитая колея бурлила, выравниваясь, трамбуясь, покрываясь асфальтом, и медленно плыла по созданному конструктом коридору в сторону Томашевки. Наблюдать за процессом было воистину приятно. Конструкт Володина до этих мест, скорее всего, никогда и не дотянется. Так что претензий седой дворянин, запечатленный на одном из слепков Керна, выдвинуть мне не сможет. Его земли, по которым шла дорога, тоже не затронуты. Что до воздействия моего конструкта на территории Володина, ну, за небольшую плату я готов буду возвести для него парочку построек, например, заправку, или же придорожное кафе, вариантов много, если, конечно, договоримся. А пока я менял только государственную собственность, закончил я с трассой Томашевка-Малорита ближе к рассвету, протянул асфальт через холм к дороге, ведущей на Архово. Да, пострадали допотопные укрепления Снегова, но оно того стоило. Напоследок сделал парковку у логова друга, машин на 10. Почему бы и нет, если да. Я вышел на улицу, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь тишиной. Улыбнулся телохранителем. «Идите спать, служивые. Не велено, ваше благородие», — проговорил один из них. «Турбин, если не ошибаюсь». Второго звали как-то забавно. То ли Коклюш, то ли Капелюш. «До полудня никуда из дома не выйду, клянусь. Отдохните уже». Да и попросите его доблесть вам смену какую-то придумать. Загоняю ведь, мы крепкие парни, ваше благородие, лихо оскалился второй. Не извольте волноваться, господин Зодчий, произнес Турбин. Мы понимаем ценность вашей жизни и сделаем все, чтобы сохранить ее. Спасибо, сказал я и зашагал к домику. В целом, скорее мне их придется спасать, если что. но для солидности такое сопровождение не лишнее. Кстати, о солидности. Завтра, а вернее сегодня, она мне потребуется. Проспал я до полудня. Непозволительная роскошь приступать к делам так поздно, но за все приходится платить, да и голова нужна свежая. Приняв душ и почистив зубы, я было собрался на поздний завтрак в заведении Павлины, но когда вышел на крыльцо, понял, придется подождать. На скамейке, поставленной мной после возведения дома, расположился господин Вепрь и его дочка. Увидев меня, здоровяк, на удивление в повседневной одежде, легко поднялся. «Добрый день, господин Зодчий», — улыбнулся лидер охотников. «У нас говорят, распутаешь след, будет дичь на обед. Вы, пожалуй, остались Бизонова, с таким поздним подъемом. Доброе утро и вам, господин Вепрь». Я чуть поклонился тени. «И вам, госпожа». Она поджала губы в ответ и одарила коротким кивком. От комментария про не госпожа я удержалась. «Уже прогресс. Чем обязан?» — поинтересовался я. «Идут слухи, ваше благородие, что вы внезапно оказались владельцем земель Фурсова», — выпалил Вепрь, пригладил бороду, а затем потер блестящую на солнце лысину. «Хм, это правда, господин Зодчий». Вепрь старался сохранить самообладание, но его выдавали руки. Они явно искали себе место от волнения. «Правда. Но откуда эти слухи идут, господин Вепрь? Сделка ведь не афишировалась», — проговорил я задумчиво. «Здесь все большая деревня. Кто-то где-то сболтнул, и понеслось, но дело не в этом. Что будет с конюшней Фурсовых?» Он, наконец-то, нашел место для рук и скрестил их на груди. «Пока не думал об этом, честно признался я. Мои люди заинтересованы в аренде, ваше благородие. Не хочу скрывать, нам нужны эти лошади». «Папа», — одернула его тень, — «ты опять начинаешь?» «Да, простите, простите, господин Зодчий», — смутился Вепрь. «Я пытался договориться об этом с бароном, но он проявил себя немного высокомерно по отношению к вольным охотникам, а после выставил цену, которую никто не смог бы выплатить. Я понимаю, его лошади стоят много, но деньгами от монстров не откупишься, а мы с подготовленными к изнанке скакунами сможем устраивать более плодотворные рейды. Перед нами раскрываются такие перспективы». «Продолжайте», — терпеливо сказал я. «Я почти закончил, ваше благородие. Просто хотел попросить не забыть о нас, когда будете решать судьбу фурсовских конюшен. Мы готовы платить», — гордо поднял голову Вепрь. «То, что вместе с землями я получил и конюшни Фурсова, поставляющие скакунов имперским охотникам, мне было известно. И, разумеется, такие ресурсы мне нужны здесь больше, чем деньги. Тем более, что контракты барона уже расторгнуты одной из сторон. Да, ко мне наверняка придут требовать возмещения, но утрутся. Главное, сохранить персонал, так как на конюшне работали профессионалы. Иначе бы никто этих лошадей имперским охотникам не втюхал бы. Думаю, мы договоримся», — кивнул я Вепрю, придержав мысли при себе. «Кстати, сегодня к 4 часам я собираюсь проехаться по своим новым владениям. Было бы неплохо, если бы вы составили мне компанию, желательно в боевом облачении». «Непременно, ваше благородие». Тень снова проявила недовольство. Ей определенно не нравилось, как Вепрь ведет себя в моей компании. «Интересно, для чего сама пришла-то? Вряд ли от безделья. Что-нибудь еще?» «Я хотела поговорить про обучение, господин Зодчий», — сказала, наконец, тень. «Да, так как ни у кого из моих подопечных нет дара, то я бы предложила дополнить их тренировки огневой подготовкой. Но у охотников нет для этого нужных ресурсов». «Вы хотите, чтобы я построил стрельбище?» — попытался догадаться я. «Стрельбище есть у гарнизона. Уверена, что там не будут против занятий ваших людей», — отмахнулась девушка. «Нам не хватает оружия и необходимых знаний. И если вы не заметили, господин Зодчий, вольные охотники не используют огнестрельное вооружение. Мы полагаемся на другие таланты. Вашим же людям без этого никак. Раз нет дара, должны быть навыки. Мне показалось, такая рекомендация будет вам интересна». «Спасибо, госпожа, я вам признателен». «Я не...» «Ах, ладно», — отмахнулась та, чуть покраснев. «Всего вам хорошего, а мне нужно спешить», — откланялся я, и не соврал ни на минуту, потому что дел на фронтире всегда хватает, особенно когда предстоит более или менее торжественная поездка. Когда моя делегация проходила Комаровку, на улицу высыпали почти все, кто не был занят работой. Впрочем, те, кто погряз в трудах, тоже нашли минуточку, чтобы отвлечься. Даже Тихон, вечно работающий в своей кузне, вышел наружу с чашкой воды. Дороги между моими владениями пока не было, лошадей в поселении, готовых под седло, не хватало. Квадроциклов всего 5, да и не солидно для знакомства. Ну и простой техники по округе набралось бы немного и очень разномастной. Потому решил двигаться пешком. Туда ведь километра полтора до первого поселения, а дальше уже разберемся. Сейчас главное, явиться не обычным пыльным странником, а шишкой важной, значимой. Возглавляли процессию двое моих гвардейцев, Макар и Игнат, в парадном облачении, вооруженные клинками, снятыми мной с мастеров Фурсова. Следом вышагивал закованный в пластиковый доспех Снегов, с имперским штандартом. За Витязем двигался я, и слева до справа от меня маршировали двое телохранителей, в парадном облачении имперских войск. За моей спиной гордо шел Вепрь, как представитель вольных охотников округи, и замыкали наше шествие Нюра и молодой Павел, тоже в черной форме моей гвардии. На плече Нюры покоился боевой топор, усиленный красным кристаллом. Оружие я им выдал лично, пережив еще одну обнимательную атаку великанши. Причем строго-настрого запретил гвардейцам лезть на рожон как сегодня, во время нашего представления, так и после. «Узнаю, что пользуетесь положением, изгоню», — пообещал я им четверым, и каждый смотрел мне в глаза честно, прямо и без тени насмешки. В целом же, эти мечи да топоры достались им скорее для статуса, чем для работы в нынешних условиях. Тень права, все их занятия направлены на освоение техник борьбы в изнанке. Ну и, чтобы унять хулигана в деревне. А вот во взрослой жизни лучше использовать огнестрельное оружие, раз нет дара. Витязь, кстати, дал добро на тренировки моего ополчения на имперском стрельбище с имперским же оружием. Хоть здесь сэкономлю. Прежде чем выдвигаться, я проконсультировался с техномантом Молотовым, поселившимся с семьей в одном из моих таунхаусов, а также собрал информацию, какую мог, через Павлину. Потому приблизительно представлял, что меня ждет. И старосту деревни Селяхи сразу же попросил покинуть мои земли, дав ему на сборы сутки. Тощий мужичок с впалыми глазами никак не ожидал такого начала беседы, когда выгнал навстречу со мной всю свою деревню. Он улыбался, лебезил, рассказывал, как рад, что будет служить столь мудрому и талантливому хозяину. А я и объяснять ничего не стал. Грехов на нем хватало, и в деревне его ненавидели. Мерзавец охотно поддерживал любые, даже людоедские, инициативы барона. Когда мое решение было объявлено, на лицах унылых жителей появились удивленные и недоверчивые улыбки. Я дал им 2 дня на выборы нового старосты, пообещал лучшую жизнь, обрадовал снижением налогового бремени и двинулся к Приборово. По дороге миновал шикарный особняк барона, покинутый Фурсовым в очевидной спешке. На воротах еще стояла охрана, но вид у стражников был растерянный. Они исполняли свой долг по привычке, не понимая, должны ли это делать или нет. Я же отметил, что усадьба построена не конструктом, и вообще наш путь пролегал по земле, не покрытой величайшим творением техномаги. Живут они здесь как в каком-то средневековье. Синяя зона конструкта тянулась левее, вдоль границы с изнанкой, и растянутая теми самыми распределителями. С ним, надо думать, тоже будут неприятности, так как конструкт подчинен другому зодчему, а значит, все, что я в нем решу делать, немедленно станет доступно истинному хозяину. В моих планах было смещение старосты Приборова, визит на конюшню и встреча с неким Алексеем Боярским, когда-то занимавшегося делами Фурсова, но ушедшим в отставку из-за конфликта с бароном. На удивление опальный управленец по-прежнему жил в Приборово и даже здравствовал. Вероятно, очень много знал и умел хорошо прятать известные ему секреты, так, чтобы в нужный момент они стали достоянием общественности. Иных объяснений, почему после конфликта Боярский не исчез в местных лесах, у меня не было. Однако планы планами, а реальность реальностью. Мы шагали по пыльной дороге, под июньским солнцем, когда слева из леса показался вооруженный человек. Я почувствовал колебания дара и щит одного из мастеров, окутавший меня. Витязь схватился за топор, а передо мной выросла черная фигура Нюры, заслоняющая от незнакомца. «Ничего себе, там засада, засада!» — прокричал внезапный гость из леса. «На дороге засада!» И тут началась пальба. Глава 15. Мастера охраны моментально закрыли нашу группу щитами, поэтому от шквального огня из перелеска чуть впереди никто не пострадал, а в следующий миг мой отряд стал действовать. Первым среагировал Витязь. Он захлопнул забрало шлема и одновременно вонзил древко имперского штандарта в дорогу, и от силы удара во все стороны брызнули камешки, Но еще до того, как первый из них упал, Снегов уже сорвался в атаку. Он побежал вперед, петляя из стороны в сторону и пригибаясь так ловко, словно не был закован в тяжелый доспех. Несколько раз пули с искрами срикошетили об пластикар, но без ощутимого вреда. Игнат и Макар скатились с дороги, едва раздался первый выстрел. Оба залегли в траве, вжимаясь в складки местности, будто всю жизнь этим и занимались. Нюру пришлось толкнуть в спину с криком: «Да ложись ты!» Гвардейка все пыталась заслонить меня телом, пока не осознала, что пули зависают перед ней в вязком щите моих телохранителей. Увидев действие магии, Нюра послушно бросилась в придорожную канаву, скрываясь от пальбы. Мастер Турбин с равнодушным лицом все еще стоял на дороге, выжимая свой аспект воздуха и концентрируя усилия на барьере. Небольшая воздушная преграда, метра 4 в ширину и 2 высотой, прекрасно справлялась с охраной, замедляя пули. Одна из них ударилась о мой пиджак, будто кто-то легонько камушком кинулся, и упала в дорожную пыль. Усилия мастера выдавали лишь прикрытые глаза, а так казалось, будто он просто задумался. «Паша, твою бабушку, ложись уже!» – проорал я. Мой четвертый гвардеец все еще озирался. Да, он даже пригнулся, но на землю так и не упал. То ли форму пачкать не хотел, то ли дураком выглядеть не желал. Зато зачем-то достал бесполезный меч. Надо будет провести беседу с его инструкторами. Пусть побольше погоняют, чтобы на рефлексы все ушло. Рядом с Пашей вдруг возник вепрь. Здоровяк заслонил юношу щитом, а затем толкнул парня в грудь. Я почувствовал задействованный аспект земли, а в следующий миг мой гвардеец с криком отлетел с дороги в канаву. Им будто из пушки выстрелили, и он закувыркался по траве вдоль рва. Ну, хоть сгруппировался и то ладно, значит, не зря его учит. «Юра, уведи зодчего», — спокойно сообщил Турбин, и капелюш кивнул, хоть и понимал, что приятель этого не увидит. «Ваше благородие, поспешите», — второй мастер заслонил меня собой, выставив перед собой небольшой водяной щит, и двинулся к лесу. «Прикрой Турбина и дуй на помощь Снегову, это приказ», — скомандовал я и нырнул в канаву, перекувырнулся в ней, сразу же оказавшись на ногах. Одна пуля взрыла землю совсем рядом со мной, и я, мечась словно заяц, бросился под защиту деревьев. Тратить аспекты пока рано. От случайной пули спасут обереги, у меня их несколько как раз на такой случай. Одну очередь в упор переживу, чего там про пулю дуру говорить. Но и нагло переть на врага, как сделал вепрь, у меня энергии и снаряжения не хватит. Пальба стала совсем беспорядочной. Затем впереди страшно заорал от боли незнакомый голос. Бахнул взрыв, затрещало падающее дерево. Видимо, Витязь добрался до позиций. Капелюш и Турбин, прикрывая друг друга, медленно двигались по дороге на помощь командиру, отвлекая противника, который, надо признать, на них уже и внимания не обращал. Вон, даже вепрь со щитом был на кромке леса, откуда по нам открыли огонь. Послышался еще один крик, а затем еще один треск и глухой удар чего-то большого о землю. Да уж, Снегов нес нападавшим смерти разрушение. Даже жаль, что я этого не вижу. Сколько их? Прижал я к дереву предупредившего нас незнакомца. Он был в армейской форме, с гербом Фурсова. Дружинник, только сейчас я заметил, что мужчина здесь не один. У корней вывороченного ветром дерева безвольно ткнулся лицом в мох, словив пулю, его товарищ, а рядом тяжело дышал, затыкая кровавую рану в плече, второй. Чуть дальше от дороги виднелось еще двое вооруженных человек в форме, и целились куда-то в сторону врага, а не нашу. Так-то два отделения, моментально ответил дружинник. Одаренных двое, но они такое себе. Вы это, простите, раньше че-то мы не смогли предупредить. Игнат сюда, Пашу вытащите уже из канавы, и не лезьте никуда, ждите здесь. Раздал я распоряжение и побежал в сторону, откуда неслись крики боя. Первый труп автоматчика я увидел уже через сотню шагов. Рассеченный на две части одним ударом топора, он развалился по обе стороны разрубленного дерева. В паре метров от мертвеца лежал еще один покойник. Чуть дальше в куст закатилась отсеченная голова третьего. Кажется, работы не осталось, заметил я. Разглядел, как недалеко от меня стоит вепрь. Охотник еще прикрывался щитом, но уже скорее для профилактики, потому что стрельба утихла. Пахло порохом и смертью, а из глубины леса к нам шел залитый кровью Витязь. Забрало Снегова было поднято, и невинное безусое личико имело выражение в духе «А чего это они? Я же просто мимо проходил. Один живой, ваше благородие», — сообщил он мне. выудил откуда-то тряпку и принялся бережно счищать кровь со своего жуткого оружия. «Полагаю, он может нам пригодиться. Много я повидал, ваша доблесть», — сказал лысый вепрь, с уважением в голосе, «но такое впервые. Это всего лишь бандиты, господин охотник», — раздосадованно заметил Витязь. «Совершенно обычные головорезы. Никого опаснее селян они прежде не видели и ни на что серьезные годны не были. У них на форме эмблема Фурсова», — вепрь кивнул на свисающий с сука труп. Витязь вряд ли специально насадил врага на дерево. Скорее сбил дружинника на ходу и прикончил того совершенно случайно, но выглядело эффектно. В правой руке мертвец еще сжимал автомат. Оружие меня нервировало. Фурсов решил мне подгадить напоследок, предположил я, мелковато. Мы сможем спросить обо всем у пленного, принести его, правда, не уверен, что он в состоянии разговаривать. Витязь любовно оттирал лезвие топора и улыбался. Я не мог отвести взгляда от забрызганного кровью доспеха, и еще раз пожалел, что не довелось увидеть Снегова во время этой мясорубки. Вероятно, это было очень красиво, страшно, но красиво. Я осторожно подошел к висящему на суку солдату, бережно разжал пальцы покойника и высвободил автомат. Теперь стало чуточку спокойнее. «Несите, ваша доблесть», — согласился с Витязем. «А я пока поговорю с нашими внезапными союзниками. Мы третье отделение дружины его благородия», — сказал тот незнакомец, что предупредил нас о засаде. «Я старший, Алексей Яньков, а это мои ребята. Леху Васильева убило. Это Слава Попко, это...» «Потом», — прервал его я, — «кто вас послал?» «Игнатьев, мы...» «Что?» — изумился Яньков. «Игнатьев нет, ваше благородие. Это все лошади, будь они неладны». «Лошади?» — переспросил я. «При чем здесь лошади?» «Да мы собирались конюшню брать, ваше благородие. Барон ведь того, ночью сбежал. Конюхи забаррикадировались. Лапенко, наш старший, пошел к ним по-хорошему договориться, но те уперлись наотрез, мол, лошадей не дадут, ждут нового хозяина. Ну и вот, а если лошадей не дадут, то чего тогда? Штурмовать их, значится, надо. А там же конюшня-то го-го, так-то магического барахла защитного в ней, что попой ешь. Ой, простите, ваше благородие, все из-за лошадей, да». Я переглянулся с Витязем, затем с вепрем и нахмурился. «Да что ты такое несешь? Правду, ваше благородие. Огонь почему по нам открыли? Все же сдержался я. Так то не мы, то Лапенко открыл», — возмутился Яньков. «Я же вас предупредить хотел, и предупредил, так-то. О чем ты хотел нас предупредить?» — терпеливо уточнил я. «О засаде. Лошадей ведь мы забрать не успели. Спаситель посмотрел на нас как на идиотов.